Второе. Что с этого Западу? Хотя я уже объяснила, зачем китайцам обращаться к греческой античности, я пока не выдвинула предположение о том, почему Западу стоит уделить внимание особенностям взаимодействия китайцев с западным классическим каноном. Есть ли какие-то уроки, которые Запад мог бы извлечь для себя, исследовав отношение Китая к классической античности и текстам, имеющим, по мнению самих жителей Запада, мало общего с повседневной жизнью в условиях современности? Есть ли смысл наблюдать за китайскими мыслителями, читающими Платона или Аристотеля, помимо научного интереса в контексте сравнительных исследований их восприятия? Мой ответ — решительное «да». Во-первых, Запад теперь видит, что китайцы следят за Западом. Я не имею в виду шпионаж. Напротив, изучение того, как китайские ученые читают западную классику, дает Западу возможность рассмотреть себя в зеркале другой культуры. Мы можем заметить, как наши аксиоматические допущения, отразившись в нем, вдруг видятся нам под новым и странным углом. Например, допущение о том, что философия основывается на рационально-дедуктивных принципах, или что демократия — наилучшая форма правления, или что категория гражданина является или должна быть универсальной, или что независимое картезианское эго — есть основа самости, и так далее. Многие подобные допущения китайцы считают не самоочевидными, а скорее вытекающими непосредственно из классической западной культуры. С нашей точки зрения, эти категории могут казаться естественными, поскольку мы редко задумываемся, не напоминает ли это некий порочный замкнутый круг, когда мы интерпретируем тексты классической античности с помощью нормативных предположений, частично обусловленных этой же классической античностью. Встреча с Китаем показывает нам, что такие ценности являются не универсальными, а просто нашими, да и то не всегда. По этой причине изучение восприятия этих текстов китайцами способна помочь нам понять наши собственные допущения. Однако это еще не все. Изучение меняющейся истории восприятия китайцами Платона, Аристотеля, Фукидида и других авторов одновременно позволяет понять, что происходит внутри самого Китая. Подавление демократических принципов, которые Запад ценит превыше всего, но поддержать которые в основном не удалось в Ираке и во время арабской весны, укрепило мнение китайцев, что противодействие западным ценностям на площади Тяньаньмэнь было в конечном счете верной политикой. За последние три десятилетия китайское правительство стало активнее утверждать превосходство своей цивилизации над западной, особенно превосходство конфуцианской традиции над западной рационалистической традицией. В результате история отношений китайцев к западным текстам дает нам уникально поучительную возможность наблюдать за трансформацией культурной и политической уверенности Китая по мере достижения им статуса конкурента США на мировой арене. Обращение к западным текстам для поддержки притязаний Китая на цивилизационное превосходство требует от китайских интеллектуалов незаурядной эквилибристики. Главный парадокс, который нужно разрешить, заключается в следующем. Если западная классика якобы поддерживает в большей степени китайскую политическую систему, чем западную, то почему мы, Запад, как наследники этой традиции, сами не стоим ближе к китайцам? Китайское объяснение строится на том, что со времен Просвещения на Западе случился перелом. После этого периода познания, говорят они, Запад отошел от классических ценностей добродетели и гражданской ответственности. Конечно, эта траектория начертана широкими мазками и с некоторым пренебрежением сложностями истории и философии. Например, считается, что христианство сыграло минимальную роль в формировании современного Запада, да и восточные системы верований, такие как даосизм и буддизм, тоже обделены вниманием, чтобы акцентировать превосходство нового конфуцианского общества социалистического Китая, устремленного в 22 век. Китайские ученые из этой группы демонстративно игнорируют ренессансную теорию и практику этики добродетелей в политике, возможно, потому что она слишком напоминает конфуцианскую философию или же из-за того, что она оказалась не слишком успешна.